Трек 8. Место действия – сеульское такси. Время действия – 17 августа, раннее утро, Сеул. Раннее утро, а я уже в машине, мчусь в часть. Вчера меня военные отпустили домой ночевать, поскольку, как я понял, начальству было не до меня. А сегодня они разбудили меня телефонным звонком, сообщив, что приказом Верховного Главнокомандующего все войска Республики Корея переведены в состояние повышенной боевой готовности, что автоматом означает мое присутствие в части, поскольку я теперь служу. Служу так служу, спорить не стал. Вскочил. Родные вызвали такси. Вот, еду, даже не позавтракав, без охраны, размышляя при этом на тему «А если бы у меня были сейчас гастроли?» Что, бросай все и тоже вот так вот, несись в часть? Из Японии? Не, это совершенно не дело. Пусть Юсон как-то договаривается, если хочет, чтобы я что-то ему делал. Кстати, что-то с этим сделать обещал не только он, но и Сэнхён. Ну и где, спрашивается? Как я, значит, что-то не сделаю, так прямо вселенская трагедия. А как они пообещают и не сделают, ничего страшного. Налицо дискриминация. Короче говоря, настроение у меня с утра хмурое уже от этого. Плюс еще болит живот и, похоже, месячные не за горами. А еще я не выспался. Это уже давно не является чем-то из ряда вон выходящим. Но на фоне надвигающихся праздников уменьшает мой положительный эмоциональный фон раз, наверное, еще в 5, снижая его совсем до каких-то незначительных размеров. И еще есть сожаление от того, что можно было поспать подольше, а не читать допоздна бессмысленную подборку по наказаниям в корейской армии, которую мне прислала Юне. Ничего там нет мне подходящего. Чуть что, сразу эцих с гвоздями и тюрьма. Как-то я забыл про специфику региона своего проживания. Восток сроду не славился трепетным отношением к личности. Это в Европе с каждым индивидом носится как курица с яйцом. А здесь главная задача – красиво умереть, не потеряв лицо. Смерть – ничто, жажда – все. МИД КНДР официально сообщил мировому сообществу о проведении испытаний ядерного оружия, заявив при этом следующее дословно, сообщает радиодиктор. Мне кажется, что радио в машине включено водителем на случай, если вдруг полетит, чтобы быть в курсе, от чего умрёшь. Да, оптимистичненькое начало дня. Проведенные ядерные испытания являются решительной мерой для защиты высших интересов республики, защиты суверенитета страны и нации, зачитывая диктор сделанное КНДР заявление, в условиях непрерывного нагнетания военной истерии со стороны США и их приспешника, Южной Кореи, которая в своей безумной ненависти дошла уже до мобилизации несовершеннолетних школьниц для войны с нашей страной. Только осознание неотвратимого ответного ядерного удара может удержать этих жаждущих крови капиталистических убийц от развязывания войны. Здрасте. Меня-то они чего вдруг к этому приплели? Вообще охренели? Блин, сейчас опять все начнут склонять. Юнми то, Юнми сё. Поубивал бы идиотов. Позже. К воротам воинской части подъезжает такси. С заднего пассажирского сиденья машины выбирается Юнми с хмурым выражением на лице. Прихватив с собой небольшую спортивную сумку, она направляется в сторону контрольно-пропускного пункта рядом с воротами. Воспользовавшись тем, что она одна, без охраны, к ней подлетают несколько журналистов в надежде получить эксклюзивный материал. «А госпожа Юнми, а как вы оцениваете происходящее?» Не поздоровавшись и не спросив разрешения на интервью, сует под нос микрофон журналист, добежавший до нее первым. «А что происходит?» – интересуется Юнми без всякой приязни, смотря на вопрошающего. «Ну…» – теряется тот, но задействовав профессиональный скилл, мгновенно восстанавливается. «Ваш ранний приезд в часть – это что-то значит?» «Да», – соглашаясь, кивает Юнми. «Конечно, значит. Я не выспалась». Издает звук журналист, но тут второй работник СМИ ловко подсовывает вместо него свой микрофон. «Вы не выспались потому, что вас взволновало испытание ядерного оружия нашим агрессивным соседам?» – спрашивает он, делая при этом встревоженное выражение на своем лице. «И вы провели бессонную ночь?» Продолжая идти, Юнми, наклонив голову в бок, несколько мгновений смотрит на него так, будто у нее возникли сомнения в его умственных способностях. «Меня это вообще не волнует», – смотря на журналиста, наконец отвечает она. «Как?» – искренне изумляется тот. «Весь корейский народ волнует, нанесут по нам ядерный удар или нет. А вас нет?» «Корейскому народу нужно волноваться совершенно о другом», – смотря уже со снисхождением во взгляде, отвечает Юнми. «Ему нужно беспокоиться о том, чтобы его правительство не профукало уникальный шанс стать ядерной державой. Вот о чем нужно на самом деле сейчас беспокоиться, а не о всякой ерунде». «Что вы имеете в виду?» – не поняв, растерянно вопрошает журналист. «Мы запустили спутник», – поясняет Юнми. «У нас есть носитель. Они испытали заряд. Значит, у них есть боеголовка. Боеголовка и носитель, если их соединить, это межконтинентальная ядерная ракета». Пауза. «Очень полезная в хозяйстве вещь», поясняет Юнми онемевшему журналисту, смотрящему на нее вытаращенными глазами. Чуть позже. «Мне бы ваши проблемы». Выйдя из КПП и направляясь в сторону штаба части, думаю я о потролленных мною журналистах. Жахнут, не жахнут. Год назад парни разбились, а я совсем забыл об этом. Блин, черт бы вас всех побрал с вашими дурацкими проблемами. Место действия. Fine Entertainment. Время действия. 17 августа. Утро. «Что значит повышенной боевой готовности?» – спрашивает Юсон, смотря на Кихо. Тот в ответ, помолчав секунды три, молча пожимает плечами. «Нет, я знаю, что это значит!» – дождавшись отклика, восклицает Юсон. «Я не понимаю другого. Это теперь значит, внезапно, в любой момент, она должна будет все бросить и мчаться в часть?» Юсон вновь вопросительно смотрит на Кихо. «Таковы законы этой страны, господин директор», – отвечает тот. «Ах да, законы. И сколько она будет торчать в этой своей воинской части?» «Наверное, пока генеральный штаб не отменит состояние повышенной боевой готовности, господин директор». «И когда он его отменит? Завтра? Через неделю? Через месяц?» возмущенно вопрошает Юсон. «Я думаю, это будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг страны», с философскими нотками в голосе отвечает Кихо. «Потрясающе!» – выдыхает Юсон. «А когда она будет мне деньги зарабатывать?» Кихо молча делает движение плечом, показывая, что относит этот вопрос к серии риторических. «Когда ее выпустят?» – помолчав, обещает он. «Охренеть!» тихо произносит попадающий в цейтнот директор. «Тут столько дел нужно делать, а она теперь из воинской части выйти не может. Проклятые коммунисты!» Позже. Коридор в агентстве Fan Entertainment, по которому целеустремленно куда-то шпарит Юсон с недовольным выражением на лице. Неожиданно из-за угла навстречу ему поворачивает Юне. «А вот и она!» С сарказмом в голосе восклицает Юсон, увидев персонального менеджера Юнми. «Все, Юне, давай, собирайся, я договорился. Поедешь в армию, будешь служить вместе с Юнми». «Я?» Вытаращив глаза и прижав руки к груди, неподдельно изумляется Юне. «Ну не я же!» – сварливо восклицает Юсон. «Ты же ее персональный менеджер. Должна быть рядом с ней 24 часа в сутки. Вот и будешь». «Но, господин директор, я не знаю, я не собиралась в армию». Потерявшись, растерянно лепечет Юне. «Поверила, поверила!» Вытянув руку и указывая на Юне пальцем, кричит директор. «Поверила, ха-ха!» Поняв, что стала жертвой розыгрыша, Юне краснеет, а директор откровенно ржет, наполняя коридор своим хохотом. «Ой, не могу!» Отсмеявшись, говорит Юсон, вытирая пальцем слезы в глазах. «Видела бы ты себя со стороны!» «Чего пришла?» Переходя на деловой тон, спрашивает он. «Чего хотела?» «Директор Юсон, я хотела узнать, есть ли изменения в расписании Юнми», отвечает Юне. «Или, быть может, есть новое расписание? Столько событий вокруг Юнми». Хорошее настроение директора в раз улетучивается, и его лицо становится таким же недовольным, каким оно было до встречи с Юне. «Нету нового расписания», – хмуро говорит он. «И старое все летит к чертям. Эти армейцы установили режим повышенной боевой готовности, и теперь она будет сидеть у них за забором, пока они его не отменят. Ты знаешь, что у нее дефиле на носу?» «Да, 25 августа», кивнув, подтверждает Юне. «Для этого что-нибудь сделано?» – спрашивает директор. Юне молчит, задумавшись. «Ничего», – отвечает за нее директор и напоминает. «Сегодня уже 17-е, а мы обещали организаторам, что она выйдет на подиум с песней». Йоне молча смотрит на директора. «Она у тебя вообще на каблуках ходить умеет?» – спрашивает Юсон. «По подиуму пройти сможет? Песню можно отменить, но если она упадет, это будет позор ей и тебе. Чё ты вообще думаешь? Чё ты пришла за расписанием? Твоя Юнми работать не может, потому что ее из части не выпускают, а ты тут за расписанием пришла. Чем оно тебе поможет? Ты подводишь агентство и своего артиста». «Господин директор, но Юнми ходит на каблуках», – возражает Юне. «Когда готовили Банни Стайл, вся группа танцевала в туфлях. И она тоже». Недовольно, с пренебрежением машет на нее рукой директор. «Там были туфли с большим квадратным каблуком, а твоя Юнми – каланча. У нее каблук был небольшой. А на шпильке в 9 сантиметров она у тебя пройдет? На подиуме все только в таких и ходят. А уж во Франции – абсолютно». Юне закусывает губу, поняв, что не обратила внимания на мелочь, которая может стать фатальной. «Простите, господин директор», – кланяется она и обещает. «Я все исправлю, я буду очень стараться». «Конечно будешь», – восклицает директор. «Прямо сейчас и начнешь. Едешь со мной сейчас к военным. Будешь стоять там на коленях, пока Юнми не отпустят. Если ты, конечно, хочешь работать. Ты хочешь работать?» Задав вопрос, Юсон пристально смотрит на Юне. «Да, господин директор, хочу», – опустив глаза, отвечает Юне. «Тогда за мной», – командует тот. «Поедем вытаскивать Юнми из жадных лап военных».